Подготовка необходима, и она будет подвергнута экзамену. Люди, которые считают, что достижение успеха представляет собой линейный процесс продвижения от А сразу же к Я, то есть прямо на вершину, плохо ориентируются в реальном мире. На самом деле, правдивых историй о внезапном успехе крайне мало. Его попросту не бывает. Успех часто кажется внезапным, поскольку газеты и телевидение нередко рассказывают о никому ранее неизвестных людях, которые внезапно добились всеобщей популярности. Но представьте себе гигантскую секвою, растущую на протяжении столетий. То, что в один прекрасный день телевидение решило ее заснять, отнюдь не значит, что до этого дерево не существовало. В 1955 году Гленн Гулд, пианист классической школы из Торонто, взлетел на волне международной славы, записав пластинку с вариациями Голдберга, Иоганна Себастьяна Баха. Он казался юным и необычным, но к тому моменту уже играл на фортепиано около 20 лет. И пусть широкая публика считала, что успех настиг Гулда буквально за одну ночь, тот, кто сам потратил 20 лет на занятия каким-либо делом, вряд ли с ней согласится. Признаюсь, что мои познания в классической музыке довольно ограничены, но из прочитанного я знаю, что процесс становления классического музыканта долог и труден. Количество часов, необходимых для того, чтобы овладеть инструментом, просто потрясает. И этим занятием никогда не суждено закончиться. Как музыканты с этим справляются? Не уверен, но думаю, что большое значение здесь имеет всеобъемлющая страсть к музыке. В каждой профессии, в каждом роде деятельности существуют свои требования. Тот необходимый минимум, который нужен для достижения успеха. Если вы не в состоянии заниматься ежедневно, музыкантом вам не стать. Если вы ненавидите тренировки, спортсмены из вас тоже не получится. В любом бизнесе главное требование – это понимание процесса работы. Если вы не понимаете его, то и не сможете насладиться его плодами. Вы просто не продержитесь достаточно долго, чтобы вас успел настичь внезапный успех. Частью процесса является необходимость предварительной подготовки. Вы должны твердо знать, во что собираетесь ввязаться. Таково было одно из наиболее твердых убеждений моего отца. Нам всем известно, что значит попасть впросак. Со стороны это выглядит забавно, но тому, кто опростоволосился, совсем не смешно, а стыдно. И одной из вероятных причин совершения досадных промахов является недостаточная подготовка, поэтому имеет смысл потренироваться, дабы не попасть в смешную ситуацию. Можно, конечно, учиться на своих ошибках, но куда лучше учиться на успехах. Когда я слышу, как кто-то говорит: «Ну что ж, это был забавный эксперимент», то могу смело предположить, он имеет в виду, что запланированное не удалось или произошло не так. Я лично не нахожу свои ошибки забавными или интересными. Можете представить себе хирурга, говорящего: «Что ж, все прошло не совсем так, как хотелось бы, но зато я многому научился. Что-то меня не тянет попасть к нему на операционный стол». То же самое относится и к бизнесу, потому что там зачастую речь идет не только о ваших деньгах, но и о деньгах и благосостоянии других людей. В том роде деятельности, которым занимаюсь я, нужно быть особенно осторожным. Если при проектировании или строительстве небоскреба что-то пойдет не так, может пострадать или даже погибнуть множество людей. Я обязан в точности знать, что делаю, ведь в конечном итоге именно я несу за это ответственность. Окружающие видят только конечный продукт. Ого, небоскреб. А сколько и чего в него вложено — другой вопрос. Строительство отнюдь не замечательное времяпрепровождение, а тяжелая и зачастую опасная работа. К счастью, я понял это сразу, как только занялся бизнесом. Поэтому с большой серьезностью подхожу к возведению каждого здания. Именно здесь может помочь привычка тщательно готовиться к к любому начинанию. Это необходимое требование, а не дополнительные занятия с целью повышения продуктивности. Мне нужно не только четко представлять свою задачу самому, но и найти подрядчиков, которые имеют столь же ясное представление о работе. Поэтому я очень требователен и к ним, и в не меньшей степени к самому себе. От качества нашей работы зависит множество жизней. И, Боже, упаси нас от забавных экспериментов. Каждому человеку приходилось изображать видимость учебы. И в школе, и в университете есть такие курсы, которые не в состоянии увлечь полностью. Не забывайте об этом при выборе будущей карьеры. Что привлекает и интересует вас больше всего? Представьте себе пирамиду. Замечали ли вы, какое широкое и прочное у нее основание? Обращали внимание на тщательно выверенные уровни, постепенно ведущие к вершине? А теперь переверните эту пирамиду вверх ногами. Это и будет модель мышления шиворот на выворот. Никто не начинает с вершины, начинают с фундамента, с основания, и чем оно прочнее, тем лучше. Мир движется вперед такими невероятными темпами, что мы испытываем нетерпение, когда возникают какие-то задержки, будь то очередь в супермаркете или медленный доступ в интернет. Наша нетерпеливость требует, чтобы этот процесс ускорился или чтобы мы вообще могли бы его избежать. Но я не могу ускорить закладку фундамента под новое здание или начать вдруг играть на рояле, как Гленн Гулд, просто потому, что мне того захотелось. Научитесь принимать не только возможности, но и ограничения, заложенные в деле, которым вы собираетесь заниматься. Постарайтесь сами разузнать как можно больше о том, что планируете делать. И не ждите, что каждый будет вести себя как любящая бабушка, заботящаяся о вашем благе. Большинство людей стремится к тому, что лучше для них самих, а вовсе не для вас. Если эти люди уже затратили большие усилия для собственной подготовки, то почему они должны делиться своими знаниями с вами?